Будем мы тогда, снявши голову, плакать по волосам. Верно, и тогда преимущественно по волосам будем плакать. «Не понимаю», — сказал Браун, пожимая плечами. «Люди хотят свободы. Им ее не дают, да еще возмущаются, что они любят свободу недостаточно. Извините меня, при чем тут символический Николай Он? Допустим, в одном лагере знали только Николая Она. Да ведь и в лагере противоположном не все читали Шопенгауэра, больше Катковые и Московские ведомости». «С этим я нисколько и не спорю. У нас, говорят, страна делится мы и они. Что ж, если они знают цену нам, то и мы еще лучше знаем цену им». «Да вы вообще узко ставите вопрос, уж если на то пошло», — сказал Браун. «Почему русский интеллигент? Сказали бы в общей форме, человек есть животное лживое. Толку, правда, немного от таких изречений. Да и произносить их надо непременно по-гречески или по-латыни, иначе теряется эффект. Я, кстати, очень хотел бы знать, что такое русский интеллигент. Точно, главные ваши вожди к интеллигенции не принадлежат. Обычно русскую интеллигенцию делят довольно произвольно, и каждый лагерь, ваш в особенности, берет то, что ему нравится. Казалось бы, всю русскую цивилизацию создала русская интеллигенция». Федосьев опять засмеялся. «Петр, например», — спросил он. «Правда, типичный интеллигент? Он ведь принимал участие в создании русской цивилизации. Любил ли он ее или нет, любил ли вообще Россию, твердо ли верил в нее и в свое дело наш голландский император, это другой вопрос. Говорил по должности разные хорошие слова, но, я шучу, конечно, какое может быть сомнение в самоотверженном патриотизме Петра? Вам не приходилось читать его последние указы? Они удивительны. В них такая душевная тоска и неверие, чуть только не безнадежность. Подумайте, и этакий великан у нас устал. Должно быть, у Петра под конец жизни немного убавилось веры. Во все убавилось, даже в науку, которую он так трогательно любил. Ведь этот гениальный деспот был, собственно, в известном отношении первым человеком XVIII столетия, пожалуй, больше, чем Вольтер. А вот на европейца все-таки не очень походил. Я думаю, его любимые голландцы на этого саардамского плотника смотрели с большой опаской. Переодеваться в чужое платье мы любили испокон веков. У нас большинство великих людей, от Грозного до Толстого, обожали духовные маскарады. Москвичей в горольдовом плаще в нашей истории не перечесть. Вот только мода на плащи меняется. «Никак я не предполагал, — сказал Браун, — что у людей власти может быть так развито чувство иронии, как у вас». «Чувство иронии?» — переспросил Федосьев. «Не скажу, что это смех сквозь слезы, уж очень было бы плоско. Что делать? И для смеха, и для слез у нас теперь достаточно оснований. Но для слез оснований много больше». Они помолчали. «Вы говорите, мы гибнем, — сказал Браун. Возможно, во всяком случае спорить не буду. Но от чего гибнем, не знаю. По совести, я никакого рационального объяснения не вижу. Так, в свое время, читая Гиббона, я не мог понять, почему именно погиб Великий Рим. Должно быть, и перед его гибелью люди испытывали такое же странное, чарующее чувство. Есть редкое обаяние у великих обреченных цивилизаций, а наша одна из величайших, одна из самых необыкновенных. На меня после долгого отсутствия России действует очень сильно, особенно Петербург. Я хорошо знаю самые разные его круги. Многое можно сказать, очень многое, А все же такой удивительной и обаятельной жизни я нигде не видал.